Бурно обсуждение идет в чате, поэтому, чтобы каждому подписчику, там, который задают правильные, грамотные вопросы, не отвечать, запишу вам голосовуху здесь, что война сразу же вернется в то русло, в котором написаны учебники и боевые уставы, как только появится универсальный рэп, как только одной из сторон получится сделать тот рэп, который подавит огромное количество FPV-дронов, это, я думаю, что это рано или поздно произойдет, то сразу же начнется война непосредственно по учебникам, как вот написано еще в тех старых книгах, которые писались после Великой Отечественной войны. В данной ситуации просто нашим бойцам, командирам, тем людям, которые планируют наступление, оборону и так далее, операции, скажем так, им приходится подстраиваться под нюансы, которые существуют на фронте. Но как только эти нюансы будут выключены, сразу же начнется все как в учебниках.